Глава 25. Долг. В опциях рейтинга можно было настроить оповещение на одного или нескольких игроков. Опция, в принципе-то, бесполезная и была сделана по просьбе тех, кто планировал следить за прогрессом понравившегося ему профессионала, дабы не мониторить каждый раз рейтинг. Или смотреть за перспективным новичком, но это было, по сути, невозможно. Слишком сложная работа искать среди миллионов тот самый неограненный алмаз. Серый кардинал никогда не думала, что будет пользоваться подобной функцией. Но за последние 2 дня звоночек упоминания изменений выбранного игрока беспокоил ее более 5 раз. Это был 6-й. Она закрыла глаза и думала лишь об одном. 1, 2 или 3 уровня. Ставлю на 2. Черт, всего 1? Он там расслабился, что ли? Шепотом, в котором сквозил сарказм, спросила она у самой себя. Но 41-й уровень. Алый берсерк сейчас всего лишь на 29-м. Где же ты ходишь, монстр? Где? Поздравляю! Вы убили монстра класса барон. Ваши действия стали решающими в этой битве. Вами получен титул «Одиночка». Вы отчаянно лезете в бой, не глядя на уровень врага, и выходите победителем. +3 к удаче. +7 – шанс нанести обездвиживающий удар врагам, превышающим вас по уровню. Вами получен титул «От барона до виконта». Вы убили 2 монстров класса барона виконт, превышающих вас на 40 уровней малыми силами. +5% к защите против монстров класса барон. +3% к возможности получить уникальную вещь с тела монстров класса барон. Уилл, не стесняясь, запустил руки в трупы и изъял содержимое. Посмотреть, что именно он достал, ему не дал голос Гекора. «Твои действия храбрые, ворон спас хоргов!» Смотря на парня, он протянул ему свой меч, держа тот за лезвие. «Взять в руку, подержи!» Уилл сначала подумал, что тот ему дарит его за помощь, но, общаясь с Ликором последние 2 дня, уловил смысл сказанного. Обхватив рукоять меча, он продолжал его держать в той же позиции, пока воин Хорг провозил по острию своей ладонью. На его руке появилась небольшая рана. «Моим меч ты взять добровольно, моя кровь. Это ритуал. Теперь я тебе долг размером в мой жизнь. Я отплатить его, пока не умер». Впервые за игру Уилл серьезно посмотрел на цифрового персонажа. Похожую клятву ему как-то дал армейский друг. Нет, там не было ритуалов и прочего. Там было лишь слово. Слово, сказанное после того, как он вывел его из-под обстрела врага. «Буду должен». Смысл этой фразы был понятен им обоим. Но служба прошла, и они, не захотевшие больше проливать кровь людей, вернулись с войны. Он не рассказывал об этом семье, а на интерес, вызванный большей суммой, чем положено простым солдатам, отмахивался, говоря, что просто попал в особенные войска. В итоге друг отдал свой долг не жизнью, но работой. Благодаря ему Уилл смог устроиться в хорошее заведение и поддерживать сестру. «Да чего же человечно?» – подумал Ворон. «Я услышал тебя, воин из племени Хорг. Когда-нибудь я приду за долгом. Смотри, не умри до этого дня!» И, улыбнувшись, протянул меч рукоятью вперед. Ликор тоже не остался в стороне. Парень так и не понял, как он умудрился порезать руку киркой, но тот это сделал и дал похожую клятву. «Вы спасли жизнь воинам и рудокопам из племени Хорг. Если в трудном путешествии вам нужна будет помощь, они не забудут своих клятв. Текущее отношение с племенем Хоргов – 45 из 100, нейтральное». До вечера монстры больше не нападали. За это время Уилл успел посмотреть на то, что выпало с багрового бегуна. Из полезного было 10 золотых и перчатки, к сожалению, не на его класс. Багровый след. Ранг золота. Требование 65 уровень. Описание. Перчатки, созданные отвергнутым гнездом вампиров по имени Лагаониус. С помощью них он мог безопасно пить кровь своих жертв, сливаясь с их аурой. Характеристики. +102 защита. +12% к регенерации. +30 к выносливости. +6% шанс полностью блокировать 1 физическую атаку. Навык «Слияние» активный, позволяет владельцу слиться с другим человеком и в момент жизненной опасности обратить его здоровье в свое. Длительность 3 часа. Перезарядка 3 дня. Особенности. Если эти перчатки увидит вампир из бывшего гнезда Лагаониуса, то вам не удастся избежать его внимания. Ограничение «Воин», «Берсерк», «Вампир». Поставлю цену в 120 золотых. Вряд ли кому-нибудь это по карману, но я умею ждать. Пока он думал о своем, ожидая нападения, эльф, о котором он не подозревал, так и продолжал сидеть наверху. Он все размышлял, стоит ли спуститься или же нет. Любопытство не давало ему покоя, но осторожность сдерживала его порыв искать способ спуститься вниз. Он уже думал о том, какой фурор произведет видео, но, услышав звук пришедшего сообщения, вмиг осунулся лицом. «Дейгард, если ты снимаешь видео, а я точно знаю, что ты это делаешь, и я, в принципе, на твоей стороне, знаю, что серый кардинал предупредила нас, чтобы мы не вздумали об этом кому-нибудь рассказать. Сам понимаешь, сливать видео – вариант самый наихудший. Она еще просила отослать ей снятый тобой материал на изучение. Альтея». «Да что ж это такое?» Он тихо выругался и тяжко вздохнул. «Я понял», – отписался эльф.